Любопытно, что приводятся номера рукописей. Академик Рачковский считает, что всякая мистификация исключается. Однако при проверке на месте рукописи не оказалось. Это дало возможность снабдить работу под заголовком «Библиографическая загадка». И все-таки значение монастырской библиотеки, монастыря как центра культуры, не следует преувеличивать. Дело в основном ограничивалось перепиской книг, их собиранием, учетом и сбережением. Читателями на протяжении многих десятилетий были монахи. Случаи выдачи литературы на сторону крайне редки. Свой фонд книгохранители знали плохо, сочинения общеобразовательного характера брали неохотно. Основная заслуга монастырских собраний в том, что здесь были сохранены для нас многие памятники древнерусской письменности. Сейчас большинство рукописей этого монастыря находится в Государственной библиотеке СССР имени Владимира Ильича Ленина. Здесь их не просто берегут, а тщательно изучают историки, художники, искусствоведы и другие специалисты. Встречи с этими сокровищами оставляют неизгладимое впечатление. Татьяна Маврина, лауреат Государственной премии и Международной премии имени Андерсена, вспоминает. В 1958 году в поисках сказочных чудес я попала в хранилище рукописей Ленинской библиотеки. Держать в руках даже простую вещь, которой 500 лет, и то удивительно, тем более хрупкую книгу. И не только держать, а еще ставить на пюпитр, прижимать колышками, перелистывать, еле касаясь пальцами страницы в верхнем углу старого пергамента, и разглядывать ритмично написанные листы с узорными буквами и миниатюрами. Началось мое путешествие по лицевым рукописям. Хороши особенно были два Евангелия — Хитрово, дар боярина Хитрово Троицы Сергиевой Лавре, как написано в Дарственной ради древнего письма. Боярин, наверное, не хотел держать у себя такую драгоценную рукопись и отдал ее в монастырь, чтобы за надежными стенами она сохранилась в веках. Она там и сохранилась в своем дорогом переплете уже 17 века изрытого бархата, красного с желтыми цветами, написанное на пергаменте с миниатюрами и украшениями. В этой рукописи и знаменитый, хорошо известный по репродукциям ангел Рублевского письма. Вот я его вижу живого, натурального. Он мастерски вписан в золотой круг. Но я была несколько разочарована глухими и тусклыми красками. Мне показалось, эта миниатюра тонкого и очень искусного письма по сравнению с иконами Рублева не очень интересной. Заставки же, и особенно раззолоченные заглавные буквы, вроде ювелирных изделий, вклепанных в листы пергамента, хорошо живут на страницах рукописного текста. Везде разные, очень смелые, иногда объемные. Особенно поражают буквы с голубыми дракончиками. Весь этот декор повторяется с еще большей смелостью, с более густым интенсивным цветом в тех же голубых дракончиках, тем же выпуклым неразгаданным золотом в стеблях букв в другой рукописи того времени Евангелии Кошки по имени Боярин Кошки. Два славных имени Феофана Грека и Андрея Рублева связывают с этими великолепными книгами. Я, конечно, чувствовала себя именинницей, держа их в руках. Эти воспоминания Татьяна Маврина написала по просьбе альманаха-библиофила. Редакция просила ответить на вопрос: ваша наиболее памятная встреча с книгой. Среди книг, которые поразили сердце за последние годы, Татьяна Маврина назвала две средневековые рукописи из монастырской библиотеки. Там, где хранилась Задонщина. На далеком севере, вокруг древнего Белого озера, вдали от городов, а главное в безопасности от врагов, возникло несколько монастырей и скитов заволжских старцев. Редкое чувство красоты было свойственно нашим предкам, позволявшее им возводить обители в удивительном единении с природой. Сказочно хорош на Вологодском просторе Кирилло-Белозерский монастырь. С горы Мауры, что невдалеке от озера, открываются необозримые дали. Сизые дымки, суровые густые леса, уходящие к горизонту. Кое-где проглядывают синие глади озер, изумрудно просвечивают низинные луга. Над тихими водами поднимаются мощные стены, граненые башни и купола церквей. Весь этот неповторимый ансамбль создавался на протяжении столетий талантом и непревзойденным мастерством древнерусских строителей.